Добрая мысль пробудилась тогда в благосклонной Палладе. Призрак она сотворила, имевший наружность прекрасной дочери старца Икария, светлой Ифтимы, с которой царь Фессалийский Аферы, могучий Евмел, сочетался. В дом Одиссеев послала тот призрак Афина, дабы он там подошед к погруженной в печаль Пенелопе, ей слезы легкой рукою отер, и ее утолил сокрушенье. В спальню проникнул, ремня у задвижки не тронув, бесплотный призрак, подкрался и, став над ее головою, промолвил: «Спишь ли, сестра Пенелопа? Тоскует ли милое сердце? Боги, живущие легкою жизнью, тебе запрещают плакать и сетовать. Твой Телемах невредим возвратиться скоро к тебе. Он богов никакой не прогневал виною». Мнимой сестре Пенелопа разумная так отвечала, полная сладкой дремоты в безмолвных вратах сновидений: «Друг мой, сестра, как пришла ты сюда? Ты до ныне так редко нас посещала, в далеком отсюда краю обитая. Как же ты хочешь, чтобы я перестала скорбеть и крушиться, горе объявшее дух мой и сердце мое позабывши? Прежде погиб мой супруг, одаренный могуществом львиным, всякой высокою доблестью в сон Меданаев отличный, столь преисполнивший славой своей и Элладу, и Аргос. Нынеший милый мой сын не со мной, он отважился в море, отрок нужды не видавший, с людьми говорить не обыкший. Более о нем я крушусь и теперь, чем о бедном супруге. Сердце дрожит за него, чтоб беды с ним какой ни случилось, на море злом или в чужой стороне у чужого народа. Здесь же враждебные люди его стерегут, приготовив в мыслях погибель ему на возвратной дороге в отчизну.